Глава вторая. Пенная страна. Ветер уныло свистел в жестких кустах, поднимая крупный песок. Хребет протягивался на восток, как дорога, насыпанная неведомыми гигантами. Он, изгибаясь, обрамлял обширную зеленую долину. Горы пологим откосом спускались к морю. Откос был покрыт ковром ярко-желтых цветов и издалека казался огромным куском золота, обрамлявшим сверкающую синеву моря. Пандеон ускорил шаги. Сегодня он особенно остро ощущал тоску по покинутой Энеаде. Ему не советовали забираться так далеко в эту замкнутую горами часть Крита, где потомки древнего морского народа были неприветливы с пришельцами. Пандеон торопился. За 5 месяцев он побывал в разных концах огромного острова, длинной гористой полосой, протянувшегося посреди моря. Молодой скульптор видел чудесные и странные вещи, оставленные древним народом в опустелых храмах и почти безлюдных городах. Много дней провел Пандеон в развалинах гигантского дворца Секиры в городе Кносе, первые постройки которого уходили к временам незапамятной давности. Бродя по бесчисленным лестницам дворца, юноша впервые увидел большие залы с красными, суживающимися к низу колоннами. Любовался карнизами, ярко расписанными черными и белыми прямоугольниками или украшенными черными и голубыми завитками, напоминавшими череду бегущих волн. На стенах уцелели великолепные фрески. У Пандеона захватывало дух от восторга, когда он глядел на изображение священных игр с быками, на процессии женщин с сосудами в руках, на девушек, пляшущих внутри ограды, за которой толпились мужчины, на неведомых гибких зверей среди гор и странных растений. Контуры фигур казались Пандеону неестественными с их невероятно тонкими талиями, широкими бедрами и вычурными движениями. Растения тянулись вверх на очень длинных стеблях, почти без листьев. Пандеон понимал, что художники прошлых времен намеренно искажали естественные пропорции в стремлении выразить какую-то мысль, но она была непонятна юноше, выросшему на свободе, среди прекрасной суровой природы. В Кносе, Телисе и Элире и в таинственных развалинах древней гавани все дома, которые вместо обычных тесаных глыб были построены из ровных и гладких плит серого слоистого камня, Пандеон видел множество женских статуэток из слоновой кости и фаянса, блюда и чаши из сплава золота и серебра, покрытые тончайшими рисунками, фаянсовые вазы с чудесной пестротой узоров или изображениями морских животных. Но поражавшее молодого скульптора искусство оставалось ему непонятным, как таинственные надписи, встречавшиеся в развалинах, и сделанные забытыми знаками на умершем языке. Великое мастерство, проявлявшееся в любой мельчайшей детали каждого произведения, не удовлетворяло Пандеона. Ему хотелось большего — воплотить живую красоту человеческого тела, перед которой он преклонялся. И неожиданно для себя изображения людей и животных, выполненные с большой реальностью, Пандеон увидел в произведениях искусства, привезенных из далекого Айгюптоса. Жители Кноса, Телиса и Элиры, показывавшие их Пандеону, говорили, что множество подобных вещей сохранилось на Крите в округе Феста, где обитали потомки морского народа. И Пандеон, несмотря на предупреждение об опасности, решился проникнуть в горное кольцо на южном побережье Крита. Еще несколько дней, и, посмотрев все, что можно, он поплывет домой, к Тессе. Пандеон был теперь уверен в своих силах. Как не хотелось ему поучиться у мастеров Айгюптоса, любовь к родине Тессе была сильней. Крепко держала данная девушке клятва. Как чудесно будет вернуться домой с последними осенними кораблями. Заглянуть в синие блестящие глаза любимой, увидеть сдержанную радость Агенора, учителя, заменившего ему отца и деда. Пандеон, прищурившись, посмотрел на бесконечную ширь моря. Нет, там впереди чужие далекие страны, Айгюптос. А его море позади, за высокой горной грядой. Он все еще идет от него, а не к нему. Нужно посмотреть здесь, в Фесте, древние храмы, о которых он много слышал на побережье. Вздохнув, Пандеон ускорил шаги, почти побежал. Отрог хребта опускался вниз широким склоном, покрытым, как кочками, каменными буграми, между которыми темнели пятна зеленых кустарников. У подошвы склона среди деревьев неясно виднелись развалины громадного здания, полуобрушившиеся стены, остатки сводов и уцелевшие ворота в рамке черно-белых колонн. Развалины стояли безмолвно. Изгибы стен были раскрыты перед Пандеоном, точно исполинские руки, приготовившиеся обхватить жертву. Широкие свежие трещины, след недавнего землетрясения, бороздили поверхность стен. Молодой скульптор тихо пошел, стараясь не нарушать покоя руин, вглядываясь в темные углы под уцелевшими колоннами. Обогнув выступавший угол, Пандион очутился в квадратной зале без крыши, стены которой были расписаны уже знакомыми яркими фресками. Вглядываясь в чередование коричневых и черных мужских фигур, несших щиты, мечи и луки, среди странных зверей и кораблей, Пандион, вспомнив рассказы деда, догадался, что перед ним изображены путешествия военного отряда в страну черных, по древним преданиям, расположенную на самом краю Айкумены. Изумленный этим свидетельством далеких путей древнего народа, Пандион долго вглядывался в стенные росписи, пока, повернувшись налево, не увидел посередине зала мраморный куб, украшенный синими розетками и завитками из стекла. У подножья куба лежали груды совершенно свежих, недавно сорванных цветов. Значит, здесь был кто-то. Среди этих развалин живут люди. Затаив дыхание, юноша устремился к выходу, в портик, заросший высокой травой. Портик из двух белых квадратных столбов и двух красных колонн стоял на краю небольшого обрыва, едва возвышавшегося над густой листвой деревьев. По обрыву изгибалась утоптанная пыльная тропинка. Юноша спустился в долину и оказался на гладкой мощеной дороге. Пандион пошел на восток, стараясь бесшумно ступать по горячим камням. Широкие листья платанов с правой стороны дороги, едва трепетавшие в жарком воздухе, отбрасывали полосу тени. Путешественник облегченно вздохнул, укрывшись от знойного солнца. Пандиону давно хотелось пить, но у себя на родине, бедной водой, он был приучен к воздержанию. Пройдя около двух стадий, юноша заметил впереди у небольшого холма, где дорога поворачивала на север, длинное низкое здание. Несколько помещений, как ряд одинаковых ящиков, были открыты со стороны дороги и совершенно пусты. Пандион узнал старый дом для отдыха путешественников. Он часто видел такие на дорогах северного побережья и поспешил войти в пестро раскрашенный центральный вход, разделенный единственной колонной. Слабое журчание привлекло истомленного жарой и долгим путем юношу. Пандион вошел в отделение ванн, где вода из большой трубы, выложенного тяжелыми плитами источника, стекала в широкую воронку, проделанную в стене, переливаясь через края трех бассейнов. Сбросив одежду и сандалии, Пандион вымылся в чистой холодной воде, вдоволь напился и прилег отдохнуть на широкой каменной скамье. Журчание воды и легкий шепот листьев баюкали, заставляя слепаться глаза, воспаленные от солнца и ветра на горных перевалах. Пандион задремал. Он спал недолго. Тень от колонны, пересекавшая освещенный солнцем пол, почти не изменила своего положения. Пандион вскочил освеженный и быстро накинул свою несложную одежду. Поев сухого сыра и снова напившись, юноша направился к выходу и вдруг замер. Вдалеке послышались голоса. Он вышел на дорогу и стал оглядываться. Да, несомненно, в стороне от дороги, за густой зарослью кустов был слышен смех, обрывки непонятных слов и изредка отрывистое звучание струн. Пандион почувствовал одновременно радость и опасение. Мышцы его напряглись, он невольно ощупал рукоятку отцовского меча. Прошептав несколько молитвенных слов своему покровителю и праотцу Гипериону, юноша пошел сквозь чащу прямо на голоса. В чаще было душно, резкий ароматический запах стеснял и без того затаенное дыхание. Осторожно обходя высокие кусты с огромными колючками, пробираясь между стволами земляничного дерева с его тончайшей светлой и гладкой корой, Пандион приблизился к группе миртовых деревьев, стеной преграждавших ему дорогу. Среди плотной листвы висели гроздья белоснежных цветов. На миг перед Пандионом возник облик Тессы. Миртовое дерево на его родине посвящено было девичьей юности. Голоса теперь звучали совсем близко. Люди почему-то говорили приглушенно. Юноша понял, что он неправильно определил расстояние. Решительный момент наступил. Пандион, согнувшись, нырнул под низкие ветки и осторожно раздвинул их руками. На полянке, поросшей свежей травой, он увидел необычайное зрелище. В центре поляны лежал огромный белоснежный бык с длинными рогами. По блестящей выхоленной шерсти животного на боках и морде были разбросаны мелкие черные пятна. Поодаль в тени расположилась группа. Юноши, девушки и пожилые люди. Стройный человек с вьющейся бородой, с золотым обручем на голове, одетый в короткую рубашку, стянутую бронзовым поясом, выступил вперед и подал какой-то знак. Тотчас из группы отделилась девушка, закутанная в длинный тяжелый плащ. Она подняла вверх широко раскинутые руки. От этого движения плащ упал. Девушка осталась в одной набедренной повязке, схваченной широким белым поясом, обшитым пушистым черным шнуром. Истинно черные волосы были распущены. На обеих руках выше локтей сверкали узкие браслеты. Быстрыми легкими шагами, точно танцуя, девушка приблизилась к быку и внезапно замерла, издав гортанный звук. Сонные глаза быка раскрылись и заблестели. Он подогнул передние ноги и начал приподнимать тяжелую голову. Девушка стрелой бросилась вперед и прильнула к огромному животному. На несколько мгновений девушка и бык замерли. У Пандиона побежали по спине мурашки. Бык выпрямил передние ноги, в то время как задние еще лежали на земле, и высоко поднял морду. Животное образовало как бы тяжелую пирамиду грозных мышц. Смуглое тело девушки, прижавшееся к крутому спаду широкой спины быка, отчетливо выделялось на белой шкуре. Одной рукой она уцепилась за рога, другой обхватила непомерную шею. Одна из сильных ног девушки вытянулась вдоль спины чудовища. Торс луком выгнулся вперед. Контраст между красивыми, но чудовищными по силе и тяжести формами животного и гибким человеческим телом ошеломил Пандиона. На мгновение молодой Эллен увидел строгое лицо девушки с крепко сжатыми губами. С глухим ревом бык вскочил на ноги и подпрыгнул с легкостью, удивительной для его исполинского тела. Девушка, подброшенная в воздух, уперлась руками в мощную холку, вскинула вверх ноги и перевернулась, пролетев между высокими рогами. Она встала на ноги в трех шагах от морды чудовища и, вытянув вперед руки, хлопнула в ладоши и опять резко вскрикнула. Бык опустил рога и яростно бросился на нее. Пандион ужаснулся. Гибель прекрасной и отважной девушки казалась неминуемой. Забыв о необходимой осторожности, юноша выхватил меч и хотел выскочить на поляну, но девушка снова с неуловимой быстротой прыгнула на быка и, миновав опущенные смертоносные рога, оказалась сидящей на его спине. Животное в неистовстве помчалось по лужайке, взрывая копытами землю и издавая грозное мычание. Юная победительница спокойно сидела на разъяренном быке, крепко сжимая коленями его крутые бока, раздуваемые частым дыханием. Бык подлетел к группе людей, приветствовавших его радостными криками. Звонкий удар в ладоши, девушка запрокинулась назад и спрыгнула на землю позади животного. Она, взволнованно дыша, присоединилась к зрителям. Бык с разгону промчался до края поляны, повернулся и устремился на людей. Вперед выступили сразу 5 человек, 3 юношей и 2 девушки. Прежняя игра повелась в более быстром темпе. Бык, хрипя, стопотом бросался на отвлекавших его криками и ударами в ладоши молодых людей. А те перепрыгивали через него, вскакивали ему на спину, на мгновение прижимались к нему сбоку, ловко избегая страшных рогов. Одна из девушек ухитрилась сесть верхом прямо на шею быка, впереди выпуклой мощной холки. Глаза животного вылезли из орбит, пена заклубилась на морде. Опуская голову, почти упираясь носом в землю, бык старался сбросить бесстрашную наездницу. Она откидывалась назад, цепляясь за холку закинутыми назад руками и упиралась ногами в основание ушей. Продержавшись несколько секунд, девушка спрыгнула на землю. Юноши и девушки стали гуськом, на некотором расстоянии друг от друга, и по очереди перескакивали через налетавшее на них животное. Игра длилась долго. Бык носился с устрашающим ревом, грозя смертью, а гибкие человеческие фигуры бесстрашно мелькали вокруг. Рев быка перешел в хриплый стон. Шкура потемнела от пота. Изо рта вместе с неровным дыханием вылетала пена. Еще немного, и бык остановился, опустив голову и поводя глазами. Крики зрителей огласили воздух. По знаку, данному человеку с золотым обручем, играющие оставили в покое побежденное животное. Люди, стоявшие и сидевшие на земле, собрались вместе, и не успел Пандион опомниться, как они исчезли в кустах. На опустевшей поляне остался измученный бык. И только его хриплое дыхание да примятая трава свидетельствовали о происшедшем сражении. Взволнованный Пандион только сейчас понял, как ему повезло. Ему удалось видеть древнюю игру с быком, столетия тому назад распространенную на Крите, в Микенах и других старинных городах Греции. Гибкий, проворный человек побеждал в бескровной борьбе быка, священное животное древних, воплощение воинственной мощи, тяжелой и грозной силы. Молниеносной быстроте животного противопоставлялась еще большая быстрота. Точность движений спасала человеку жизнь. Пандион с малых лет старался развить силу и ловкость и хорошо представлял себе, как много усилий и времени требовала подготовка к участию в столь опасной забаве. Пандион не последовал за игравшими и вернулся на дорогу. Он решил, что лучше искать гостеприимство у людей в тот момент, когда они дома. Дорога на протяжении нескольких стадий шла прямо и затем вдруг сворачивала на юг, к морю. Деревья, окаймлявшие ее, исчезли, уступив место запыленному кустарнику. Тень Пандиона заметно удлинилась, когда он подошел к повороту. В кустах послышался шорох. Юноша остановился, прислушиваясь. Какая-то птица, неразличимая против солнца, шумно взлетела и скрылась в кустах. Успокоенный Пандион двинулся дальше, уже не обращая внимания на звуки. Вдали послышались нежные мелодичные призывы дикого голубя. На зов откликнулись еще две птицы, и вновь наступила тишина. В тот момент, когда Пандион огибал поворот, крики голубя прозвучали совсем близко. Юноша остановился, чтобы разглядеть птицу. Внезапно сзади себя Пандион услышал шум крыльев. Над ним взвелись две сизоворонки. Пандион обернулся и увидел трех человек с толстыми палками в руках. Незнакомцы, оглушительно крича, бросились на юношу. Пандион мгновенно обнажил меч, но получил удар по голове. В глазах у юноши потемнело, он зашатался под тяжестью навалившихся на него тел. Еще четыре человека, появившись из-за кустов, напали на него сзади. Сознание Пандиона затуманилось, он понял, что погиб, и продолжал отчаянно обороняться. От сильного удара по руке он выронил меч. Юноша упал на колени, перебросив через себя вскочившего ему на спину человека. Ударом кулака свалил другого, третий со стоном отлетел от пинка ногой. Нападавшие, видимо, не имели намерения убить пришельца. Они отбросили палки и, воодушевляя себя воинственными воплями, снова напали на Пандиона. Под тяжестью пяти тел он упал на землю лицом в дорожную пыль, наполнившую ему рот и нос, запорошившую глаза. Задыхаясь от чудовищного напряжения, Пандион поднялся на четвереньки, пытаясь стряхнуть с себя врагов. Они бросались ему под ноги, сдавливали шею. Куча тел опять рухнула на землю, пыль заклубилась вокруг, краснея в солнечных лучах. Нападающие, почувствовав необыкновенную силу и выносливость юноши, больше не кричали. На пустынной безмолвной дороге раздавались только шум борьбы, стоны и хриплые вздохи сражающихся. Пыль покрыла тела. Одежда превратилась в грязные, изодранные тряпки, а борьба все продолжалась. Несколько раз Пандион вскакивал, освободившись от противников. Но враги одолевали вновь, цепляясь за ноги юноши. Вдруг победные крики огласили воздух. К нападавшим прибыло подкрепление. Еще четыре человека вступили в борьбу. Руки и ноги юноши спутали крепкие ремни. Едва живой от усталости и отчаяния, Пандион закрыл глаза. Его победители, оживленно переговариваясь на непонятном языке, распростерлись в тени рядом с ним, отдыхая после тяжелой борьбы. Поднявшись, они знаками велели юноше идти с ними. Пандион, понимая бесполезность сопротивления, решил сберечь силы до подходящего случая и кивнул головой. Незнакомцы развязали ему руки. Окруженный тесным кольцом врагов, Пандион, пошатываясь, побрел по дороге. Вскоре он увидел несколько убогих построек из необделанных камней. Из домов вышли жители. Старик с бронзовым обручем в волосах, несколько детей и женщин. Старик подошел к Пандиону. Одобрительно оглядел пленника, пощупал его мускулы и весело сказал что-то сопровождающим Пандиона людям. Юношу подвели к небольшому домику. С пронзительным скрипом открылась дверь. Внутри оказался низкий очаг, наковальня с разбросанными вокруг инструментами и куча углей. На стенах висели два легких больших колеса. Невысокий старик со злым лицом и длинными руками велел одному из спутников Пандиона раздувать угли. Снял с гвоздя металлический обруч и подошел к пленнику. Грубо подтолкнув его под подбородок, кузнец разогнул обруч, примерил на шею юноши, недовольно пробурчал что-то и нырнул в глубину кузницы. Он с грохотом вытащил металлическую цепь, сунул конечное звено в огонь и принялся сгибать бронзовый обруч на наковальне, частыми ударами молотка подгоняя к нужному размеру. Только сейчас юноша понял всю тяжесть случившегося. Дорогие образы, сменяя друг друга, промелькнули перед ним. Там, на родном берегу, ждет Тесса, уверенная в нем, в его любви и возвращении. Сейчас ему наденут бронзовый ошейник раба, он будет прикован на крепкой цепи, без надежды на скорое освобождение. А он считал последние дни своего пребывания на Крите. Он скоро уже мог бы приплыть в бухту Калидон, от которой начался путь, оказавшийся роковым. «О, Гиперион, мой прадед, и ты, Афродита, пошлите мне смерть или спасите!» — тихо прошептал юноша. Кузнец спокойно и методично продолжал свою работу. Еще раз примерил ошейник, расплющил его концы, отогнул и пробил дыры. Оставалось заклепать цепь. Старик что-то буркнул. Пандиона схватили, знаками велели лечь на землю у наковальни. Юноша собрал все силы для последней попытки освободиться. Из-под ремней, скручивавших локти, брызнула кровь, но Пандион забыл про боль, чувствуя, что ремни поддались. Мгновение, и они лопнули. Пандион ударил головой в челюсть навалившегося на него человека, и тот рухнул. Юноша опрокинул еще двух и помчался по дороге. С яростными воплями враги погнались за ним. На крики выбегали мужчины, вооруженные копьями, ножами и мечами. Число преследующих все увеличивалось. Пандион свернул с дороги и, прыгая через кустарники, помчался к морю. По пятам с гневным ревом бежали преследователи. Кусты поредели, начался небольшой подъем. Пандион остановился. Далеко внизу под стеной крутых скал раскинулось сверкавшее в солнечных лучах море. В десятке стадий от берега был хорошо виден медленно плывущий красный корабль. Юноша заметался по краю обрыва, стараясь найти тропинку для спуска, но отвесные скалы тянулись далеко в обе стороны. Выхода не было. Из кустов уже бежали враги, на ходу выстраиваясь в изогнутую дугой линию, чтобы с трех сторон окружить Пандиона. Юноша оглянулся на преследователей и посмотрел вниз. «Здесь смерть, там рабство», — промелькнуло у него в голове. «Ты простишь меня, Тесса, если узнаешь. Больше нельзя было медлить». Каменная глыба, на краю которой стоял Пандион, висела над обрывом. На 20 локтей ниже выдавался другой уступ, на нем росла низкая сосна. На прощание, окинув взглядом любимое море, юноша прыгнул вниз на густые ветви одиноко стоявшего дерева. Яростный крик врагов на секунду достиг его ушей. Пандион пролетел, ломая сучья, раздирая тело до нижних толстых ветвей. Миновал выступающее ребро утеса и упал на мягкую осыпь рыхлого склона. Юноша скатился еще на 20 локтей ниже и задержался на выступе скалы, влажном от залетавшей сюда во время прибоя пены. Ошеломленный, еще не сознавая, что спасся, юноша приподнялся и встал на колени. Сверху преследователи старались попасть в него камнями и копьями. Море плескалось под ногами. Корабль приблизился, словно моряки заинтересовались происходящим на берегу. В голове Пандиона глухо шумело. Он чувствовал сильную боль во всем теле, глаза заволокло слезами. Он смутно сознавал. Когда его преследователи принесут луки, гибель будет неизбежной. Море манило его. Близкий корабль казался посланным богами спасением. Пандион забыл, что судно могло быть чужеземным или принадлежать врагам. Ему казалось, что родное море не обманет. Пандион встал на ноги и, убедившись, что руки действуют, прыгнул в море и поплыл к кораблю. Волны накрывали с головой, избитое тело плохо подчинялось его воле. Раны мучительно жгло, в горле пересохло. Судно приближалось к Пандиону, с него раздавались ободряющие крики. Послышался резкий скрип весел, корабль вырос над головой юноши. Сильные руки подхватили Пандиона и подняли на палубу. Юноша безжизненно распростерся на теплых досках, погрузившись в беспамятство. Его привели в сознание, дали воды, он долго и жадно пил. Пандион почувствовал, что его оттащили в сторону и чем-то накрыли. Молодой скульптор погрузился в глубокий сон. Горы Крита еле виднелись у горизонта. Пандион пошевелился и, невольно застонав, очнулся. Он находился на корабле, не похожем на суда его родины. Низкобортные, с защищенными плетенкой из прутьев боками, с веслами, выведенными над трюмом. У этого корабля были высокие борта. Гребцы сидели под палубными досками по обе стороны прореза, расширявшегося в глубину трюма. Парус на мачте в центре судна был более высоким и узким, чем на эллинских кораблях. Груды кож, наваленные на палубе, издавали тяжелый запах. Пандеон лежал на треугольной площадке у острова носа судна. К юноше подошел бородатый горбоносый человек в толстой шерстяной одежде, протянул ему чашку теплой воды, смешанной с вином, и заговорил на незнакомом языке с резкими металлическими интонациями. Пандеон покачал головой. Человек притронулся к его плечу и повелительным жестом указал на корму судна. Пандеон обернул вокруг бедер смоченную кровью лохмотья и направился вдоль берега к навесу на корме. Там сидел худой, такой же горбоносый, как и приведший Пандеона человек. Он раздвинул в улыбке губы, обрамленные жесткой, выдающейся вперед бородой. Его сухое, обветренное и хищное лицо, казавшееся отлитым из бронзы, выражало жесткость. Пандеон сообразил, что попал на торговое судно финикийцев и видит перед собой начальника или хозяина корабля. Первые два вопроса, заданные ему начальником, Пандеон не понял. Тогда купец заговорил на ломаном ионическом наречии, знакомом Пандеону, примешивая к нему корейские и этрусские слова. Он спросил Пандеона о его приключении, узнал, откуда он родом, и, приблизив к нему горбоносое лицо с острыми, немигающими глазами, сказал: «Я видел, как ты бежал. Это поступок, достойный древнего героя. Мне нужны и такие бесстрашные и сильные воины. В этих морях и на их берегах много разбойников, грабящих наших купцов. Если будешь служить мне верно, легка будет твоя жизнь, и я вознагражу тебя». Пандеон отрицательно покачал головой и несвязно рассказал, что ему нужно скорее вернуться на родину, умоляя высадить его на ближайшем острове. Глаза начальника зло заблестели. «Мой корабль направляется прямо в Тир. На пути моем одно море. Я царь на своем корабле, и ты в моей власти. Я могу приказать сейчас же покончить с тобой, если это понадобится. Ну, выбирай. Или тут...» — финикийц указал вниз, где под палубой мерно двигались весла, и раздавался унылый напев гребцов. — «Ты будешь рабом, прикованным у весла. Или получишь оружие и присоединишься вот к тем». Палец купца повернулся назад и ткнул под навес. Там лениво лежали пять здоровенных полуногих людей с тупыми и зверскими лицами. «Я жду, решай скорей». Пандеон беспомощно оглянулся кругом. Корабль быстро удалялся от Крита. Расстояние между Пандеоном и его родиной все увеличивалось. Помощи ждать было неоткуда. Пандеон решил, что в роли воина ему легче будет бежать. Но финикиец, хорошо знавший обычаи эллинов, заставил его принести три страшные клятвы в верности. Начальник смазал раны юноши целебным составом и отвел к группе воинов, поручив накормить. «Только смотреть за ним хорошенько», — приказал он, уходя. «Помните, что все вы отвечаете передо мной за каждого в отдельности». Старший из воинов, одобрительно усмехаясь, потрепал по плечу Пандеона, пощупал мускулы и что-то сказал остальным. Те громко захохотали. Пандеон недоуменно посмотрел на них. Глубокая печаль сейчас отделяла его от всех людей. До Тира оставалось не более двух дней плавания. За 4 дня, проведенные на корабле, Пандеон несколько освоился со своим положением. Ушибы и раны, казавшиеся неглубокими, зажили. Начальник корабля, заметив ум и разнообразные знания Пандеона, был доволен юношей и несколько раз беседовал с ним. От него Пандеон узнал, что едет древним морским путем, проложенным народом острова Крит в южную страну Черных. Путь кораблей лежал мимо враждебного и могущественного Айгюптоса. Вдоль берегов огромной пустыни до ворот туманов. За воротами туманов, где скалы юга и севера сближались, образуя узкий пролив, лежал предел земли – огромное туманное море. Здесь корабли поворачивали на юг и вскоре достигали берега жаркой страны Черных, богатой слоновой костью, золотом, маслом и кожами. Именно этим путем шли дальние плавания экспедиции жителей острова Крит. Пандеон видел изображение такого путешествия в роковой для него день. Морской народ достиг дальних стран юга на западе, куда не доходили посланцы из Айгюптоса. Теперь корабли финикийцев плавают вдоль берегов юга и севера, добывая дешевые товары и сильных рабов, но редко заходят дальше ворот туманов. Финикийц, догадываясь о незаурядных способностях Пандеона, хотел оставить его у себя. Он манил юношу прелестью путешествий, рисовал ему картины будущего возвышения, предрекал, что после 10-15 лет хорошей службы Эллен сам сможет стать купцом или начальником корабля. Юноша слушал финикийца с интересом, но знал, что жизнь торговца не для него. Что он родину, Тессу и свободную жизнь художника не променяет на богатство в чужой стране. С каждым днем все нестерпимее становилось желание увидеться хотя бы на миг с Тессой. Вновь услышать могучий шум священной сосновой рощи, где прошло столько счастливых часов. Юноша подолгу не засыпал, лежа рядом с храпящими спутниками, и с бьющим сердцем сдерживал стон отчаяния. Начальник корабля приказал ему учиться искусству кормчего. Томительно ползло время для Пандиона, когда он стоял у рулевого весла, соразмеряя направление корабля с движением солнца или, следуя указаниям кормчего, ориентировался по звездам. Так было и в эту ночь. Пандион опирался бедром о борт судна и, вцепившись в рукоятку руля, преодолевал сопротивление усиливающегося ветра. По другую сторону судна стоял кормчий с одним из воинов. Звезды мелькали в просветах туч, надолго скрываясь в темноте хмурого неба, а унылый голос ветра, постепенно понижаясь, переходил в угрожающий гул. Корабль бросало, весла глухо стучали, то и дело слышался пронзительный голос воина, подгонявшего рабов бранью и ударами плети. Начальник, дремавший в глубине навеса, вышел на палубу. Он внимательно вглядывался в море и, явно встревоженный, подошел к кормчему. Они долго переговаривались. Начальник разбудил спавших воинов и, послав их к рулевым веслам, сам встал рядом с Пандионом. Ветер резко повернул и яростно набросился на корабль. Волны громоздились все выше, заливая палубу. Мачту пришлось убрать. Положенная на кипы кош, она выдавалась над носом судна, глухо стуча о высокий волнорез. Борьба с волнами и ветром становилась все отчаяннее. Начальник, бормоча про себя не то молитвы, не то проклятия, приказал повернуть корабль к югу. Подхваченное ветром, судно быстро понеслось в неведомую черную даль моря. За тяжелой работой у руля быстро прошла ночь. Светало. В сером сумраке стали яснее видны метавшиеся грозные волны. Буря не утихала. Ветер, не ослабевая, налетал, давил на корабль. Тревожные крики огласили палубу. Все, находившиеся на ней, указывали начальнику на правый борт судна. Там, в хмуром свете рождающегося дня, море пересекала огромная пенная полоса. Волны замедляли свой бешеный бег при подходе к этой голубовато-серой ленте. Весь экипаж корабля обступил начальника, даже кормчий отдал руль воину. Тревожные выкрики сменились быстрой горячей речью. Пандион заметил, что все внимание устремлено на него. В его сторону показывали пальцами, грозили кулаками. Ничего не понимая, Пандион следил за начальником, делавшим гневные протестующие жесты. Старый кормчий, схватив хозяина за руку, что-то долго говорил, приблизив губы к его уху. Начальник отрицательно качал головой, выкрикивая отрывистые слова, но, наконец, видимо, сдался. Мгновенно люди бросились на ошеломленного юношу, закручивая ему назад руки. «Они говорят, ты принес нам несчастье», — сказал начальник Пандиону, презрительно обводя рукой стоявших вокруг. «Ты вестник бедствия! Из-за твоего присутствия на судне случилось несчастье. Корабль отнесен к берегам Такем, по-вашему, Айгюптоса. Чтоб умилостивить богов, тебя надо убить и бросить за борт. Этого требуют все мои люди, и я не могу защитить тебя». Пандион, все еще не понимая, впился взглядом в финикийца. «Ты не знаешь, что попасть на берег Такем для нас всех – смерть или рабство», – проворчал тот угрюмо. «В древние времена у Кемт была война с морскими народами. С тех пор тот, кто пристанет к берегам этой страны, вне указанных для чужеземцев трех гаваней, подлежит плену или казни, а его имущество идет в казну царя Такем». «Ну, понял теперь!» — оборвал он свою речь, отворачиваясь от Пандиона и вглядываясь в приближавшуюся пенную полосу. Пандион понял, ему снова угрожает смерть. Готовый до последней минуты сражаться за жизнь, которую он так любил, он обвел беспомощным и ненавидящим взглядом озлобленную толпу на палубе. Безвыходность положения заставила его решиться. «Начальник!» — воскликнул юноша. «Прикажи своим людям отпустить меня! Я сам брошусь в море!» «Я так и думал», — сказал финикийц, обернувшись к нему. «Пусть учатся у тебя эти трусы!» Повинуясь повелительному жесту начальника, воины отпустили Пандиона. Ни на кого не глядя, юноша подошел к борту корабля. Все молча расступились перед ним, как перед умирающим. Пандион сосредоточенно глядел на пенную полосу, скрывавшую плоский берег, инстинктивно соразмеряя свои силы с быстротой злобных волн. В голове мелькали обрывки мыслей. Страна за полосой пены, пенная страна. Африка. Это и есть тот страшный Айгюптос. А он поклялся Тессе своей любовью, всеми богами даже не думать о пути сюда. Боги, что делает с нами судьба? Но он, наверное, погибнет, и это будет самое лучшее. Пандион бросился вниз головой в шумящую пучину и сильными взмахами рук отплыл от корабля. Волны подхватили юношу. Словно наслаждаясь гибелью человека, они швыряли его вверх, опускали в глубокие провалы, наваливались на него, давили и топили, заполняя рот и нос водой, хлеща по глазам пеной и брызгами. Пандион больше ни о чем не думал. Он отчаянно боролся за жизнь, за каждый глоток воздуха, неистово работая руками и ногами. Эллин, рожденный на море, был прекрасным пловцом. Время шло, а волны все несли и несли Пандиона к берегу. На корабль он не оглядывался, забыв о его существовании перед неизбежностью смерти. Скачки валов стали реже. Волны катились медленнее, длинными грядами поднимая и обваливая грохочущие навесы вспененных гребней. Каждая волна переносила юношу на 100 локтей вперед. Иногда Пандион соскальзывал вниз, и тогда исполинская тяжесть воды обрушивалась на него, погружая в темную глубину, и сердце пловца готово было лопнуть от напряжения. Несколько стадий проплыл Пандион, много времени шла борьба с волнами. И, наконец, силы его иссякли в объятиях водяных великанов. Угасла и воля к жизни, все тяжелее было напрягать ослабевшие мускулы. Не стало желания продолжать борьбу. Рывками почти безвольных рук юноша поднялся на гребень волны и, повернув лицо к далекой родине, закричал: «Тесса! Тесса!» Имя любимой, дважды брошенное в лицо судьбе, в лицо чудовищной и равнодушной мощи моря, было сейчас же заглушено ревом бурных волн. Вал накрыл неподвижное тело Пандиона, с грохотом рассыпался над ним, и юноша, погружаясь, вдруг ударился о дно в вихре взбаламученных песчинок. Два дозорных воина в коротких зеленых юбках, знак принадлежности к береговой страже Великого Зеленого моря, опираясь на длинные тонкие копья, осматривали горизонт. «Начальник Синеп напрасно послал нас», — лениво проговорил один из них постарше. «Но корабль финикийцев был у самого берега», — возразил другой. «Если бы не прекратилась буря, получили бы легкую добычу у самой крепости». «Посмотри туда», — перебил его старший, показывая вдоль берега. «Пусть я останусь без погребения, если это не человек с корабля». Оба воина долго всматривались в пятно на песке. «Пойдем назад», — предложил, наконец, младший. «Мы и так много бродили по песку. Кому нужен труп презренного чужеземца вместо богатой добычи, товара и рабов, уплывших вместе с кораблем?» «Ты сказал, не подумав», — снова прервал его старший. «Иной раз эти купцы бывают богато одеты и носят на себе драгоценности. Золотой перстень не повредит тебе. Зачем нам давать отчет Синебу о каждом утопленнике?» Воины зашагали по плотной, утрамбованной бурей полосе влажного песка. «Где ж твои драгоценности?» — насмешливо спросил младший старшего. «Он совсем гол!» Старший угрюмо пробормотал проклятие. Действительно, лежавший перед ним человек был совершенно обнажен. Руки его были беспомощно подогнуты под туловище. Короткие вьющиеся волосы забиты морским песком. «Посмотри, это не финикийц!» — воскликнул старший. «Какое могучее и красивое тело! Жаль, что он мертв. Был бы хороший раб, и Синеп наградил бы нас». «Какого он народа?» — спросил младший. «Я не знаю, может быть, это Туруша, этруск, или Кефти, житель Крита, или еще кто-нибудь из северных морских племен Ханебу. Они редко попадают в нашу благословенную страну и ценятся за выносливость, ум и силу. 3 года назад... О, постой, он жив! О, хвала Амону!» Легкая судорога прошла по телу лежавшего. Воины, бросив копья, перевернули бесчувственного, принялись растирать ему живот, сгибать ноги. Их усилия увенчались успехом. Скоро утопленник, это был Пандион, открыл глаза и мучительно закашлялся. Сильный организм юноши справился с тяжким испытанием. Не прошло и часа, как дозорные воины повели Пандиона, поддерживая под руки в крепость. Воины часто отдыхали, но еще до самых знойных часов дня молодой скульптор был доставлен в маленькое укрепление, стоявшее на одном из бесчисленных рукавов дельты Нила, западнее Большого озера. Воины дали Пандиону воды, несколько кусков лепешки, размоченных в пиве, и уложили на полу прохладного глинобитного сарая. Страшное напряжение не прошло даром. Острая боль резала грудь, сердце ослабело. Перед закрытыми глазами мелькали бесчисленные волны. В тяжелом забытии Пандион слышал, как отворилась ветхая дверь, сбитая из кусков корабельной обшивки. Над Пандионом наклонился начальник укрепления. Молодой человек с неприятным и болезненным лицом. Он осторожно снял плащ, наброшенный на ноги юноши, и долго осматривал своего пленника. Пандион не мог подозревать, что решение, созревшее в уме начальника, приведет к новым неслыханным испытаниям. «Каждому по два кольца меди и кувшину пива», — отрывисто сказал он. Воины береговой охраны приниженно склонились перед ним, а затем вонзились в его спину озлобленными взглядами. «Мощная Сахмет, что мы получили за такого раба?» — прошептал младший, едва начальник удалился от них. «Вот увидишь, он пошлет его в город и получит не меньше 10 колец золота!» Начальник внезапно обернулся. «Эй, Сенни!» — крикнул он. Старший воин угодливо подбежал. «Смотри за ним хорошенько, я поручаю его тебе. Скажи моему повару, чтобы он дал хорошую пищу, но будь осторожен. Пленник выглядит могучим бойцом. Завтра приготовишь легкую лодку, я пошлю пленника в дар великому дому. Мы напоим его пивом со снотворным снадобьем, чтобы избежать возни». Пандион медленно поднял отяжелевшие веки. Он спал так долго, что потерял всякое представление о времени, о том, где он находится. Смутно, обрывками он вспоминал, что после ожесточенной борьбы с бушующим морем он был куда-то отведен, где-то лежал в тишине и темноте. Юноша пошевелился и почувствовал скованность во всем теле. Он с трудом повернул голову и увидел зеленую стену тростника со звездчатыми метелками наверху. Над головой было прозрачное небо. Близко, у самого уха, слабо журчала и плескалась вода. Постепенно Пандион сообразил, что лежит в узкой и длинной лодке, связанной по рукам и ногам. Приподняв голову, юноша увидел голые ноги людей, толкавших лодку шестами. Люди были хорошо сложены, с темной бронзовой кожей, одетые в белые набедренные повязки. «Кто вы такие? Куда вы везете меня?» — закричал Пандион, стараясь рассмотреть людей, стоявших на корме. Один с гладко выбритым лицом склонился над Пандионом и быстро заговорил. Странный язык с мелодичным прищелкиванием и четкими ударениями гласных был совершенно незнаком юноше. Пандион напрягся, пытаясь разорвать свои путы, и беспрестанно повторял тот же вопрос. Скоро несчастному пленнику стало ясно, что его не понимают и не могут понять. Пандиону удалось раскачать зыбкую лодку, но один из охраны поднес острие бронзового кинжала к его глазу. С отвращением к людям, к себе и всему миру Пандион оставил попытки к сопротивлению и более не возобновлял их в течение всего долгого пути по лабиринту болотных зарослей. Давно уже закатилось солнце. Луна высоко поднялась на небе, когда лодка подплыла к широкой каменной пристани. Пандиону освободили ноги, умело и быстро растерли их, чтобы восстановить кровообращение. Воины зажгли 2 факела и направились к высокой глинобитной стене с тяжелой дверью, окованной медными полосами. После продолжительных пререканий со стражей, люди, привезшие Пандиона, отдали появившемуся откуда-то заспанному бородатому человеку маленький сверток и получили в обмен кусочек черной кожи. Завизжала в петлях тяжелая дверь. Пандиону развязали руки, втолкнули внутрь тюрьмы. Вооруженные копьями и луками стражи задвинули тяжелый брус. Пандион очутился в тесной квадратной комнате, набитой человеческими телами, лежавшими в повалку. Люди тяжело дышали и стонали в беспокойном сне. Задыхаясь от вони, казалось, исходившей от самих стен, Пандион отыскал себе свободное место на полу и осторожно присел. Юноша не мог спать. Он раздумывал над событиями последних дней, и на сердце у него было тяжело. Медленно шли бессонные часы одинокого ночного раздумья. Пандион думал только о свободе, но не находил путей к спасению из плена. Он попал вглубь совершенно неизвестной страны. Одинокий, безоружный пленник, не знающий языка окружающего враждебного ему народа, он ничего не мог предпринять. Пандион понимал, что его не собираются убивать, и решил ждать. Потом, когда он хоть немного узнает страну, но что ждет его в этом потом? Пандион чувствовал, как никогда, острую тоску по товарищу, который помог бы ему преодолеть страшное одиночество. Он думал о том, что для человека нет худшего состояния, чем быть одному среди чужих и враждебных людей, в непонятной и неизвестной стране, рабом, отделенным от всего, непроницаемой стеной своего положения. Одиночество среди природы переносить гораздо легче. Оно закаляет душу, а не принижает ее. Эллен покорился судьбе и впал в странное оцепенение. Он дождался рассвета, равнодушно разглядывая своих товарищей по несчастью. Пленников, принадлежавших к разным и неведомым молодому скульптору азиатским племенам. Они были счастливее его. Могли переговариваться друг с другом, делиться горем, вспоминать прошлое, обсуждать сообща будущее. На молчавшего Пандиона были устремлены любопытные взгляды заключенных. Все беззастенчиво рассматривали его, а он стоял в стороне, ногой и страдающий. Стражи бросили Пандиону кусок грубого холста для набедренной повязки. Потом четверо чернокожих людей внесли большой глиняный сосуд с водой, ячменные лепешки и стебли какой-то зелени. Пандион был поражен видом совершенно черных лиц, на которых ярко выделялись зубы, белки глаз и коричнево-красные губы. Юноша догадался, что это были рабы. Его удивили их веселые и добродушные лица. Чернокожие смеялись, показывая белоснежные зубы, подшучивали над пленниками и друг над другом. Неужели пройдет время, и он будет способен чему-то радоваться, забыв о жалкой роли человека, потерявшего свободу? Неужели пройдет эта грызущая его непрестанно тоска? А Тесса? Боги, если бы знала Тесса, где находится он сейчас? Нет, пусть лучше не знает, он вернется к ней или умрет. Другого выхода нет. Мысли Пандиона прервал протяжный окрик. Дверь раскрылась. Перед Пандионом засверкала широкая река. Место заключения было совсем близко от берега. Большой отряд воинов окружил пленников щетиной копий. Скоро все были загнаны в трюм большого судна. Корабль поплыл вверх по реке, и заключенные не успели осмотреться кругом. В трюме стояла жара. В воздухе, наполненном тяжелыми испарениями под накаленной палубой, было трудно дышать. Вечером стало прохладнее. Изнуренные пленники начали оживать, вновь послышались разговоры. Судно продолжало свой путь всю ночь, утром ненадолго остановилось. Пленникам принесли еду, и утомительное путешествие продолжалось. Так прошло несколько дней. Их не считал отупевший безучастный Пандион. Наконец, голоса гребцов и воинов зазвучали оживленнее. На палубе началась суматоха. Путь был окончен. Пленников оставили в трюме на всю ночь, и рано утром Пандион услышал протяжные окрики команды. На пыльной, выжженной солнцем площадке полукольцом выстроилась охрана, выставив вперед копья. Пленники выходили по одному и мгновенно попадали в руки двум громадного роста воинам, у ног которых лежала груда веревок. Египтяне выкручивали пленникам руки так сильно, что плечи у людей выгибались, и локти за спиной сходились вместе. Стоны и крики нисколько не трогали гигантов, наслаждавшихся своей силой и беззащитностью жертв. Наступила очередь Пандиона. Один из воинов схватил его за руку, едва только юноша, ослепленный дневным светом, ступил на землю. От боли оцепенение, овладевшее Пандионом, прошло. Обученный приемом кулачного боя, юноша легко вывернулся из рук воина и нанес ему оглушительный удар в ухо. Гигант упал лицом в пыль к ногам Пандиона. Второй воин в растерянности отскочил в сторону. Пандион оказался окруженным 30 врагами с устремленными на него копьями. В неистовой ярости юноша прыгнул вперед, желая погибнуть в бою. Смерть казалась для него избавлением. Но он не знал египтян, накопивших тысячелетний опыт усмирения рабов. Воины мгновенно расступились и бросились сзади на Пандиона, выскочившего за круг. Молодой храбрец был сбит с ног и задавлен телами врагов. Тупой конец копья сильно ударил его между ребер в нижнюю часть груди. Огненно-красный туман поплыл перед глазами юноши. Дыхание его прервалось. В это мгновение египтянин свел закинутые над головой руки Пандиона вместе и соединил их в запястьях деревянным, похожим на игрушечную лодку, предметом. Тотчас же воины оставили юношу в покое. Пленников быстро связали и погнали по узкой дороге между берегом реки и полями. Молодой скульптор испытывал страшную боль. Руки, поднятые вверх над головой, были защемлены в деревянную колодку с двумя острыми углами, сдавливавшими кости запястий. Это приспособление не давало возможности согнуть руки в локтях и опустить их на голову. С боковой дорожки к группе Пандиона присоединилась вторая партия пленных, затем третья. Число рабов возросло до 200 человек. Все они были связаны самым безжалостным способом. У некоторых руки были в таких же колодках. Лица пленников были искажены от боли, бледны и покрыты потом. Юноша шел как в тумане, едва замечая окружающее. А вокруг расстилалась богатая страна. Воздух был необыкновенно свеж и чист. На узких дорогах царствовала тишина. Огромная река медленно катила воды к великому зеленому морю. Пальмы едва заметно качали верхушками под легким северным ветром. Зреющие зеленые поля невысокой пшеницы чередовались с виноградниками и фруктовыми садами. Вся страна была огромным садом, возделанным в течение тысячелетий. Пандеон не мог смотреть по сторонам. Он брел, стиснув зубы от боли, мимо высоких стен, окружавших дома богачей. Это были легкие и воздушные строения в два этажа, с узкими и высокими окнами над дверными нишами, обрамленными деревянными колоннами. Белоснежные стены, расписанные сложным узором ярких и чистых красок, выступали необыкновенно четко в ослепительном солнечном свете. Внезапно перед пленниками возникло исполинское каменное строение с прямыми срезами невиданно толстых стен из больших глыб камня, притесанных с поражающей правильностью. Темное и таинственное здание, казалось, оседало на землю и, распростершись, придавливало ее своей чудовищной тяжестью. Пандеон прошел вдоль ряда толстых колонн, угрюмо серевших на фоне яркой зелени сада, раскинувшегося на равнине. Пальмы, смоковницы и другие фруктовые деревья чередовались, образуя прямые линии, казавшиеся бесконечными. Холмы были покрыты густой зеленью виноградников. В саду реки стояло высокое и легкое строение, расписанное такими же яркими красками, как и другие дома в этом городе. У фасада, обращенного к реке, за широкими воротами возвышались высокие, как мачты, столбы с пучками развивающихся лент. Над широким входом располагался огромный снежно-белый балкон, обрамленный двумя колоннами и прикрытый плоской крышей. По карнизу крыши шла цветистая роспись, узор из чередования ярко-синей и золотой краски. Ярко-синие и золотые зигзаги украшали верхнюю часть белых колонн. В глубине балкона, затененной коврами и шторами, виднелись люди в снежно-белых длинных одеждах, из мелко плессированной мелкой материи. Сидевший в центре человек наклонил над перилами балкона голову, отягченную высоким красно-белым убором. Стража, сопровождавшая пленников, и важно выступавший впереди начальник мгновенно распростерлись ниц. По мановению руки фараона, это и был живой бог, верховный владыка страны Кемт, пленников построили гуськом и медленно начали проводить перед балконом. Толпившиеся придворные вполголоса обменивались замечаниями и весело смеялись. Красота дворца, роскошь одежд фараона и его приближенных, их свободные надменные позы так резко оттенялись искаженными лицами измученных пленников, что в душе Пандеона поднялось неистовое возмущение. Он почти не помнил себя от боли в руках, тело его дрожало, как в ознобе. Закушенные губы пересохли и запеклись, но юноша выпрямился, глубоко вздохнул и обратил к балкону гневное лицо. Фараон что-то сказал, обратившись к придворным, и все одобрительно закивали головами. Вереница пленников медленно двигалась. Скоро Пандеон очутился за домом в тени высокой стены. Постепенно здесь собралась вся толпа пленников, по-прежнему окруженная безмолвными воинами. Из-за угла показался тучный горбоносый человек с длинным посохом из заделанного золотом черного дерева в сопровождении писца с дощечкой и свертком папируса в руках. Человек сказал несколько надменных слов начальнику стражи, тот согнулся в низком поклоне и передал распоряжение воинам. Повинуясь движению пальца вельможи, воины грубо расталкивали толпу и отводили в сторону тех, на кого показывал сановник. Пандеон был замечен одним из первых. Всего было отобрано человек 30, наиболее сильных и мужественных с виду. Их немедленно повели обратно по той же дороге до окраины сада. Затем воины погнали пленных вдоль низкой стены. Тропинка становилась все круче и привела к огромному квадрату глухих стен, стоявшему в лощине между пшеничными полями. По толстым стенам из кирпича сырца в 10 локтей высоты расхаживали вооруженные луками воины. На углах возвышались навесы из циновок. В стене, обращенной к реке, был прорезан вход. Больше нигде не было видно ни двери, ни окон. Слепая зелено-серая поверхность стен дышала жаром. Пленных ввели в дверь, сопровождавшие их воины быстро удалились, и Пандеон оказался в узком дворике между двух стен. Вторая внутренняя стена была ниже наружной, с единственной дверью в правой стороне. На свободном пространстве стояли грубые скамейки, а часть двора была занята низким строением с черневшим отверстием у входа. Группу пленников теперь окружали воины с более светлым цветом кожи, чем у тех, которые привели их сюда. Они все были высокого роста, с гибким и хорошо развитым телом. Многие с синими глазами и рыжеватыми волосами. Пандион не видел раньше такого народа, равно как и чистокровных жителей Айгюптоса, и не знал, что это были ливийцы. Из пристройки появилось двое людей. Один нес какой-то предмет из отполированного дерева, другой – серый фаянсовый сосуд. Ливийцы схватили Пандиона и повернули его спиной к пришедшим. Юноша почувствовал легкий укол. К левой лопатке его приложили полированную дощечку, усаженную короткими заостренными пластинками. Затем человек резко ударил рукой по дощечке, брызнула кровь, и Пандион невольно вскрикнул. Тогда ливиец обтер кровь и стал растирать рану тряпкой, намоченной жидкостью из фаянсового сосуда. Кровь быстро остановилась, но человек несколько раз обмакивал тряпку и протирал рану. Только сейчас Пандион заметил на левых лопатках окружавших его ливийцев ярко-красный знак. Какие-то фигурки в овальной рамке, и понял, что его заклеймили. Колодку сняли с рук Пандиона, и он не мог сдержать стонов от страшной боли в затвердевших суставах. С величайшим трудом ему удалось развести руки. Затем Пандион, нагнувшись, прошел через низкую дверь во внутренней стене. Очутившись на пыльном дворе, юноша без сил опустился на землю. Отлежавшись, Пандион напился мутной воды из огромного глиняного сосуда, стоявшего у входа, и стал осматривать место, которое, по мнению владычествовавших здесь людей, навсегда стало его домом. Большой квадрат земли, примерно по две стадии с каждой стороны, был заключен в высокие неприступные стены, охранявшиеся ходившей поверху стражей. Всю правую половину огороженной площади занимали крошечные глинобитные клетушки, сомкнутые друг с другом боковыми стенами и разделенные узкими продольными проходами. Такие же низенькие домики находились в левом углу. Передний левый угол отгораживался низкой стеной, откуда шел острый аммиачный запах. Близ двери стояли сосуды с водой. Здесь же длинный участок почвы был намазан глиной и чисто выметен. Это было место для еды, как узнал впоследствии Пандион. Вся свободная часть квадрата была выглажена и вытоптана. Ни одной травинки не зеленело на ее серой и пыльной поверхности. В воздухе царила духота. Жаркий день, казалось, осаждал весь свой зной в квадратное углубление, замкнутое высокими стенами и открытое сверху. Таков оказался Шене, рабочий дом. Один из многих сотен ему подобных, разбросанных по стране Такем. Здесь томились разноплеменные рабы. Рабочая сила – основа богатства и красоты Айгюптоса. Шане стоял пуст и тих, рабы были выведены на работу. Только несколько больных безучастно лежали в тени стены. Этот рабочий дом предназначался для вновь поступивших пленников, недавно попавших в страну рабства и еще не обзаведшихся семьями, чтобы умножить число рабочих рук черной земли. Теперь Пандион стал Мере, наследственным рабом фараона. Попал в число тех 8000 человек, которые обслуживали сады, каналы и строения дворцовых хозяйств. Другие пленники, проходившие вместе с Пандионом царский осмотр и оставленные у стены дворца, были распределены между сановниками в качестве саху, рабов, находящихся в их пожизненном владении, и со смертью владельца, переходивших в шене фараона. В душном воздухе стояло гнетущее молчание, изредка нарушаемое тяжелыми вздохами и стонами, пригнанных вместе с Пандионом новых рабов. Клеймо раскаленным углем горело на спине Пандиона. Юноша не мог найти себе места. Вместо просторов моря, тенистых рощ, намываемых вечно плещущими волнами берегах родины, клочок пыльной земли, стиснутой стенами. Вместо свободной жизни с любимой – рабство в чужой стране, в бесконечной дали от всего родного и близкого. Только надежда на освобождение удерживала юношу от желания разбить голову о стену, заслонившую от него широкий и прекрасный мир.